С завязанным у подбородка праздничным полотенцем качалась, как стрелка испорченного метронома, чуть не свешиваясь за борт лодки. Лодочник даже забеспокоился и дважды его окликнул, но тот, казалось, не слышал. И вдруг боковая волна от проходящего катера высоко подбросила лодку. В этот момент человечек в маске, будто от удара, подался на 3 шага вперед, описал последний большой круг и, остановившись, как прекративший вращение волчок, упал навзничь на дно лодки, задрав ноги в трикотажных штанах. Зеваки на мосту снова расхохотались. В лодке от этого толчка, кажется, даже сломалась ручка семисена. Через занавески видно было, как пьяная шумная компания в смятении то приставала, то садилась. Игравший во всю оркестр неожиданно умолк, будто задохнулся. Стали слышны только громкие голоса. Поднялся переполох. Через некоторое время из-под тента выглянул человек с красным лицом и, растерянно жестикулируя, что-то скороговоркой сказал лодочнику. Тогда лодка почему-то взяла круто вправо и направилась не в ту сторону, где цвели вишни, а к противоположному берегу, к Яманосюку. О смерти человека в маске зеваки на мосту узнали спустя 10 минут. Более подробные сведения были помещены в газете на следующий день в отделе «Разное». Там было сказано, что звали этого чудака Ямамура Хейкити, и что он умер от кровоизлияния в мозг. Ямамура Хейкити – владелец, полученный в наследство от отца художественной лавки в Вакаматсумати, в районе Нихонбаси. Умер он в возрасте 45 лет, оставив веснушчатую жену и служившего в армии сына. Они были не очень богаты, но все же имели прислугу и жили, по-видимому, не хуже других. Рассказывают, что во время Японо-Китайской войны они занялись скупкой натуральной малахитовой краски где-то в окрестностях Акита и не прогадали. А раньше магазин славился только своей старинной репутацией. Товары же, составлявшие его особую гордость, можно было пересчитать по пальцам. Хейкити, круглолицый, лысоватый, с мелкими морщинами вокруг глаз, чем-то забавный человек и перед всеми заискивает. Больше всего он любит выпить, и, выпив, становится добродушным. Но вот есть у него привычка: как выпьет, так и принимается за свои странные танцы. Как сам он рассказывал, началось все с того, что он учился танцевать у хозяйки заведения Тойода на улице Хаматио, бравшей уроки танцев жриц. В те времена и в Симбасе, и в Йоситио священные танцы были в большом ходу. Но, конечно, хвастаться своим искусством ему не приходится. Грубо говоря, танцы его какие-то сумасшедшие. Выражаясь мягче, они немногим приятнее, чем движение актеров кабуки. Кабуки — старинный японский театр, все роли в котором до нынешнего времени играют мужчины. Сложился в 17 веке. Актеры кабуки по традиции слегка подражали в своих движениях куклам японского театра дзюрури, который одно время был более популярен, чем кабуки. Однако он и сам, видно, это осознает и в трезвом виде даже не упоминает о священных танцах. «Ямамура-сан, изобрази-ка что-нибудь», — говорят ему, но он уклоняется, сводя все к шутке. И все же стоит ему приложиться к божественному напитку, как он тотчас повязывает голову полотенцем, изображает звуки флейты и барабана, становится в позу и подергивает плечами, охваченный желанием танцевать в маске свои шутовские танцы. А стоит ему начать, как он увлекается и уже не может остановиться. При этом он не слушает ни семисена, ни песни. Уже 2 раза под пагубным действием вина он падал и терял сознание, как при апоплексии. Первый раз это случилось в бане, когда он обливался горячей водой и вдруг упал на цементную раковину. Тогда он только ушиб поясницу и уже через 10 минут пришел в себя. Во второй раз он упал дома, в амбаре. позвали врача, и на этот раз, чтобы привести его в чувство, потребовалось уже полчаса. При этом каждый раз ему запрещают пить, и он самым похвальным образом решает, что ему не придется больше краснеть за себя, но решение это выполняется лишь в первое время. И, начиная с одного стаканчика, он постепенно увеличивает дозу и не проходит и полмесяца, как незаметно возвращается к старому. Однако он